Страница 54. Не меньше, чем жажда денег и славы, жителями китайских городов владела жажда зрелищ и удовольствий. В развлечениях полнее и ярче всего воплощался дух публичности и массовости, столь резко отделявший в психологическом отношении город от деревни. С эпохи Сун целые кварталы в городах занимали всевозможные увеселительные заведения, где с раннего утра до позднего вечера шли представления на любой вкус. Повсюду горожанам оказывались все мыслимые виды услуг, от устройства праздничных банкетов до проката свадебного и похоронного реквизитов. Пестрые мозаики городского быта старого Китая почти неразличимо стремление горожан увековечить себя. Дома здесь сооружались из дерева, да к тому же на скорую руку часто перестраивались и с легкостью меняли свое назначение. Строительство зданий не было даже делом престижа, не существовало разделения на богатые и бедные кварталы, и с улицы все жилища выглядели одинаково невзрачными. Глухая стена здания и кирпичная стена забора со столь же глухими воротами. В облике китайских городов словно воплотился традиционный для Китая образ времени, уподобленный Ф. Нортропом, далее цитата, «тихому темному пруду, на поверхности которого появляется и исчезает легкая рябь». Конец цитаты. На легкой ряби своего быта китайский город писал незримыми письменами свою историю, созидал свое собственное превосходящее природные циклы время, творил своего призрачного двойника, сотканного из воспоминаний, фантазий, легенд и анекдотов, красочных образов, сошедших живописных свитков и театральной сцены. И грань между реальностью и фантомами, созданными всей тьмой перебывавших душ, порой почти исчезает. Случайно ли, что красивейшие города Китая стоят у воды, и что китайцы не представляли городской пейзаж без присутствия водной стихии, этой среды взаимоотражений, хранительницы тайн возвышенных фантомов города? Подлинную бесконечность только и можно представить себе в виде взаимного отражения хаоса небесного и рукотворного хаоса культуры, природы несотворенной и природы рукодельной. Страница 55. Тайна китайского города – не стяжение воедино воли и мудрости племени, а расползание, рассеивание городского пространства в мировом просторе, само потери города в пустоте небес. Недаром все дома здесь одинаковой высоты. Все они равно далеки и равно близки небесной лазури. Китайский город словно хочет устранить сам себя, перейти в иное качество. Он питается блеском и возбуждением уличной толпы, но это мир обманчивого блеска и возбуждения, внушающего чувство иллюзорности переживаемого. Он рожден культурой, где считалось изысканным готовить так, чтобы бобы имели вкус мяса, а мастера обрабатывали камень, словно мягкое податливое стекло. В названиях средневековых описаний городов постоянно мелькает упоминание о сне, записи снов о красотах восточной столицы. Увиденное во сне, пока варилась каша. Сновидение Тао Аня. Сны о Яньчжоу. Записи вечного сна. За этими несколько манерными заголовками проглядывает правда о призрачном бытии города. Снится городу все, чем кишит. Это была цитата. Хрупок и быстротечен мир сновидений. Таков же мир китайского города, грезившего своей эфемерностью, жившего предчувствием катастрофы, и выплескивавшего свои страхи в бесчисленных рассказах о слоняющихся по ночным улицам демонах, в пугающих пророчествах уличных блаженных. Но, увлекая в неведомое, сон позволяет обозреть наличное, он есть среда выявления образов. Анонимное городское «мы» переводило действительность в фантастические образы и превращало эти образы в знаки, средства определения, обмена, коммуникации. Первобытную магию вещей город преобразовывал в магию знаков. Город вырабатывал новую психическую дистанцию в человеке, новое качество человеческого самосознания. Он создавал среду, так сказать, вторичной символизации в культуре, рефлексивного и эстетического отношения к жизни, творческого поновления культурных норм. Он срывал с этих норм священные покровы интимности, превращая их в зрелище, высвечивал все темные углы жизни. В городе все становилось публичным, все делалось на показ. Осуществлявшееся городом самоостранение культуры не могло не сопровождаться как бы стилистически обусловленной деформацией культурных символов. Страница 56. Город искал наиболее экспрессивные черты вещей, эстетизировал гротеск и вводил его в повседневную жизнь. Многокрасочная ткань городской культуры Минского Китая расшита узором фантасмагорий, эксцентричными жестами гениев, пародиями кощунственными и добродушными. Одним из важнейших результатов переработки культурного материала городом стало искусство гравюры и лубка, расцветшее с XVII века. Его наивный, грубоватый реализм выдает обостренное чувство конечности человеческого существования. В нем угадывается и заново открытое сознание ценности человеческой жизни и неизвестный прежде страх человека за себя. На гравюрах и лубочных картинах изображение впервые становится функцией речи и приобретает противоречивый статус иллюстрации реальности, не поддающейся воплощению.